Это вино вовсе не из французского шато. Это самое дешевое вино, рублей за 300, из продовольственного магазина за углом, — сказал я официанту, сделав глоток. Но рассказывали вы красиво. Арина толкнула меня ногой под столом. «Зачем вы все портите? Это же не официант покупал вино. Ему просто велели его нам подать. Зачем вы его унизили? Вам нравится доказывать свою правоту?» «Нет, но он мог налить его молча. Я бы так и поступил, если бы работал здесь официантом». «Вас бы уволили в первый же день. Здесь театр, и вы это прекрасно понимаете. Всем нам приходится играть роли разные в разных обстоятельствах. А вы со своей правдой ведете себя как нарцисс. А когда-нибудь об этом пожалеете?» «А может, уже жалеете? Вы просто музейный экспонат. Как же вы меня достали? И знаете почему? Потому что я тоже хотела быть такой, как вы, но не смею. И зачем все так вышло, я не понимаю. Мне всего-то нужно было сделать вам минет и получить от директора бабки. А вы стали петь. А потом явились в консерваторию, чтобы сообщить нашему профессору, что он дурак. Вы сказали ему то, что хотели бы сказать все мы, но не смеем. А потом я выклинчила у вас поцелуй. Никто меня так не целовал. Никто. Я вас не знаю. Может, вы подлец, а может, ангел. Мне это безразлично. И знаете что? Это самое вкусное вино, какое я когда-либо пила». Вино действительно было неплохое, и я всего лишь имел в виду, что оно не то, о котором рассказывал официант. А мой тон вовсе не был агрессивным, скорее шутливым. Меня не интересовала истина, по крайней мере, в данном случае. И я не ожидал от Арины такой реакции. Может быть, в темноте не просто лучше слышишь, но слышишь больше, чем следует, а еще набираешься смелости высказать то, чего никогда не скажешь в глаза? Я заметил, что голоса посетителей стихли. Вместо арфы теперь звучала восточная музыка, какую я часто слышал на занятиях аутогенной тренировкой в Панкове. «Ресторан закрывается?» — спросил я Арину. «Нет, что вы. В субботу он работает, пока не уйдет последний клиент. Просто люди сейчас заняты друг другом, поэтому так тихо». «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Они целуются, обнимаются, раздеваются. Некоторые женщины опустились под столиками между коленями своих мужчин, другие — между коленями чужих мужчин, а какие-то мужчины — между коленями женщин». «Вы шутите?» — прошептал я недоверчиво. «Думайте, что хотите. Но ведь многие мужчины мечтают объединить ужин с сексом. С вами такого не бывает?» — ответила она. «Нет», — возразил я с улыбкой, «потому что такой ужин был у меня неделю назад в одной квартире недалеко от Кракова. Проделывать такое в ресторане мне, признаюсь, не приходило в голову». «Они действительно так себя ведут?» — спросил я и сунул руку в карман пиджака. Там должен был лежать плоский коробок фирменных спичек из гостиницы. Я был уверен, что не сдал их в гардероб, когда мы входили в ресторан. «Что это вы делаете? Брюки расстегиваете?» — шепотом спросила Арина, касаясь туфлей моей ноги. «Нет, пока еще спички. Прошу вас, не надо!» — воскликнула она. Встала, уселась мне на колени и схватила меня за руки, прижала их к своей груди, шепча: «Умоляю, не делайте этого!» Тут мы услышали мужской голос, который спросил, не нужно ли нам чего-нибудь. Это был точно не официант. «Да, нужно», — ответила Арина. «Свежие малины с горячим шоколадом». Она сидела у меня на коленях, не выпуская моих рук. «Струны, вы иногда похожи на маленького мальчишку-сорванца, такого, как мой младший брат Ваня. Все вам интересно, но вы ничего не принимаете на веру. Все хотите потрогать, разобрать на составные части и посмотреть, что внутри. Совсем как ребенок. Сколько вам лет?» «В августе будет 43». «Фу, старик!» — прошамкала она, пародируя голос той старушки. Официант принес малину с шоколадом. Арина попросила его отдать ее мне, и я ощутил в руках стеклянную креманку, от которой пахло какао. Арина встала с моих колен, но почти сразу уселась на них снова и, не взяв у меня малину, принялась связывать мне руки. «Что вы делаете?» — спросил я. «Спички детям не игрушка». «А чем вы меня связываете?» «Своим чулком». Потом она засовывала пальцами малину мне в рот, слизывала шоколад с моих губ, брала ягоды языком с моего языка, а я умудрялся отвечать на ее вопрос, зачем сюда приехал. Когда я закончил рассказ о Дарье, она развязала мне руки и сказала печально: «Господин Струнов, вы не просто безумец. Будь вы моим парнем, я держала бы вас под замком, чтобы никто не украл. И отправилась в туалет привести себя в порядок. А я подозвал официанта и попросил принести счет. Он сказал, что его уже оплатила ваша дама. Потом мы гуляли по улицам, держась за руки. Было поздно, и мне не хотелось возвращаться в гостиницу на метро. Я позвонил портье и попросил прислать за мной машину, сообщив, что нахожусь в каком-то парке с детской игровой площадкой вокруг раскидистого дуба, и передал трубку Арине, чтобы она назвала адрес. Дул теплый ветер, и почему-то пахло ландышами. Арина села на качели, а я расположился у ее ног на траве. «Струна, вы не напоете мне еще раз Мендельсона?» — вдруг попросила она. Я согласился. Она мне подпевала. Мы умолкли, только когда услышали гудок автомобиля. Это оказался белый американский Крайслер. В салоне, отделенном от шофера стеклянной перегородкой, можно было разместить человек 20. Как только мы тронулись, шофер опустил жалюзи. Сначала мы направились к дому Арины. Она взяла у меня пиджак, укрыла им свои колени, положила голову мне на плечо и гладила пальцами мои ладони. Я ощутил что-то вроде дежавю, как будто снова ехал к родителям Дарья. Такой же район с обшарпанными домами, такая же разбитая дорога, упирающаяся в такую же помойку. Наверное, лимузин выглядел тут словно карета, каким-то чудом заехавшая в крепостную деревню. Выходя из машины, Арина сказала: «Берегите себя и живите долго, потому что когда-нибудь, когда научусь играть на скрипке, я вас найду, где бы вы ни были». По пути в гостиницу я спросил у водителя, в котором часу закрываются московские книжные магазины. Некоторые вообще не закрываются. «Водку, огурцы и книги можно купить в Москве в любое время дня и ночи», — ответил он с улыбкой. «Не могли бы вы отвезти меня в книжный? Я там не задержусь». «Конечно». «А какие книги вы хотите купить?» — спросил он. «Всего одну. Напишите название, я позвоню в магазин и сделаю заказ. Если такая у них есть, вы сможете сразу получить ее на кассе». «Вы уверены, что такое возможно?» — не поверил я. «Ясное дело. Пишите». Он протянул мне клочок бумаги и ручку. Слушая, как он по телефону диктует мой заказ, я думал о том, что капитализм в России продвинулся гораздо дальше, чем в Берлине или в Варшаве. В Берлине я даже не стал бы задавать подобный вопрос, а в Варшаве ночью водитель в лучшем случае отвез бы меня в какой-нибудь киоск, где продаются пресса и дамские романы. А ведь мне нужна была такая книга, какую даже днем далеко не во всех книжных можно найти. Девушка спрашивает, не ошиблись ли вы фамилия автора. Вы написали «О» с двумя точками, а у них есть только с «ОЕ» и только по-английски. Действительно, в спешке я написал неправильно. Шлонберг вместо Шоенберг. Эмигрировав в Америку, он поменял немецкое «э» на английское «ое». Она права. Я ошибся. Когда лимузин остановился у освещенной витрины книжного, к нам тотчас подбежала девушка с книгой и специальным устройством для оплаты карточкой. Я проверил, действительно ли это книга Шонберга о Горовице, и протянул девушке свою кредитную карту. Не прошло и пары минут, как я держал в руках книгу, а лимузин катил дальше. Да уж, видимо, в Москве к избитой фразе «время – деньги» относятся не так, как к рекламному слогану. Сияющим огнями холла гостиницы у бюро обслуживания гудела толпа. Из ресторана доносилась громкая музыка. Похоже, русская свадьба после полуночи мало чем отличается от польской. Я протиснулся к лифту, поминутно отказываясь от предложения выпить водки, отвечая, что не знаю, где сейчас Катя, Юрий или Наташа. Проходя мимо ресторана, увидел, как какая-то очень толстая женщина, задрав юбку почти до трусов и не сняв обуви, танцует на крыше рояля танец из тех, что в Берлине исполняют у шеста стриптизерши. Мужчина в смокинге яростно стучал по клавиатуре кулаками. Я пришел в ярость. Энергично работая локтями, подбежал к роялю, схватил женщину за ноги и закричал: «Что ж вы, черт вас побери, делаете? Вы сломаете инструмент!» Она перестала танцевать и принялась кричать что-то пианисту. Толпа вокруг рояля затихла. «Перестаньте, пожалуйста, перестаньте, прошу вас!» К мужчине в смокинге подошла девушка из бюро обслуживания. Она что-то сказала ему и попыталась закрыть крышку. Тот завопил: Я могу купить не только эту развалину, я могу купить весь твой отель, дорогая. Правда, Маша? Скажи ей, этому придурку-иностранцу, что я все могу купить. Скажи. Я все тебе куплю, Маша, все. Рояль, сумочку, айфон, три рояля, — кричал он, грубо отталкивая девушку. Наконец, несколько мужчин силой оттащили его от рояля и вывели из ресторана. Толпа расступилась, и я направился к лифту. Джошуа как-то сказал мне, «Ты со своим правдолюбием когда-нибудь доиграешься. Постоянно ходишь по краю пропасти, и пока тебе удается не сорваться, но всему когда-нибудь приходит конец. Помни об этом». Мне нужно было выпить. Оказавшись в номере, я, не зажигая света, подошел к мини-бару, вытащил оттуда первую попавшуюся бутылку, открутил металлическую пробку и жадно глотнул. Потом упал на кровать прямо в одежде и слышал арфу. Метро, шаги на лестнице, рояль, мяуканье кошки, стук клавиатуры компьютера, пение, шум листьев, церковные колокола, женский крик, женский шепот, свой собственный голос. Я прикрыл голову подушкой. Проснулся я почему-то на диване. Пустая бутылка из-под джина лежала на полу. Рядом, на мятом пиджаке, валялись мои туфли. Я встал, чтобы закрыть окно, и заметил на кровати перевязанную серо-зеленой лентой пластинку. Старинную, из черного ванила. Я осторожно развязал ленту, которая показалась мне знакомой, и вспомнил, это же лента Анны. С подтертой, местами покрытой пятнами обложки, улыбался Высоцкий. К ленте была приклеена страничка, вырванная из календаря, с запиской, датированной вчерашним днем. На этой пластинке Высоцкий звучит совсем по-другому. Его хриплый голос берет за душу. «Я нашла ее для вас в антикварном магазине на Арбате. А проигрыватель у дедушки в подвале. Его спрятал туда еще мой отец». «Оказалось, это польский проигрыватель. Я думала о вас. И скучаю, а еще улыбаюсь. Анна». Постскриптум. «Я попросила, чтобы проигрыватель поставили возле вашей кровати. Осторожно, он хранит тепло моих рук».